Глава 33. Охота на скреббера. День 69. Просторы Стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. Никто нам по колесам не стрелял, попросту не успели. Один единственный идиот выдал очередь по броне, только зря быка потратил, лишь краску соскреб. Хоть мы и сваливали так некрасиво, оставшимся бойцам я подсобил как мог, сшиб трех зараженных, заляпав бронестекло, а танк добрая душа даже матерого сугробника из пушки подбил. Адреналинчику хапнули знатно, да еще все это дело с пеком шлифанули. На каждого такое сочетание действовало по-разному, и теперь все пытались прийти в себя. За рулем бронированной махины делать это не слишком удобно, поэтому приходилось прилагать волевые усилия, буквально силой мысли заставляя химический коктейль в крови быстрее рассасываться. Я, как полуумный, постукивал по рулю и опасно входил в повороты. Отпустило лишь, когда объезжали затор на дороге и ползли по сугробам. Воронцов сел за руль, а мне и танку пришлось в рукопашную раскидывать лезущих зараженных. По моим расчетам, в пути нам предстоит провести от 1 до 3 дней, в зависимости от везения. Маршрут ни хрена толком не разведан. Вояки старались не светиться в этом районе раньше времени, чтобы не привлекать внимания. Так что имеются только карты полугодовой давности без актуального графика перезагрузок. А если учесть обновление кластеров после срани, цена этой информации равна цене человеческой жизни в улье, то есть абсолютному нулю. «Эй, рейдеры херовы!» – обратился я ко всем. «Не передумали со мной ехать? Сейчас еще можно развернуться». «Морда мутантская, ты же без нас и часа не протянешь, во что-нибудь вляпаешься», – сказал Воронцов. «Во-во», – поддакнул Салага, – «так твое проклятие хотя бы на 5 делится, и фактор F немного теряет свою разрушительную силу». «Ты еще формулу высчитай», – фыркнул я. «Нечего тут считать», – сказал Варик, – «просто умножаешь все на 0, примерно такой результат и получится». «Не веришь мне? У пещерников спроси». «Это наоборот хорошо», – сказал танк. «Будем надеяться, что эта математика и с той тварью сработает». Я, конечно, в душе посмеивался над их теорией о проклятии Фарта и всем в таком духе, но, как ни крути, в этом имелась доля правды. Мои действия приводят в движение странные цепочки событий, бередят старые раны на этом замершем трупе северного участка улья до такой степени, что в итоге все начинает рассыпаться. Наиболее ярко я ощутил это, когда возвратился в цитадель. Я не вернулся домой, а вторгся, снова влез в чужие жизни, потащил их черти куда. Если они все погибнут, будет ли добытая жемчужина стоить того? Будет ли жизнь моего будущего ребенка стоить жизни 4 моих друзей? Не зря же у меня умение ходить по черноте. Может, это отражение моего образа жизни, ведь я также обращаю все в прах. Посланник хаоса, бля. «Эй!» – потряс меня за плечо Воронцов. «Приход словил, что ли? Зрачки широкие, глаза стеклянные, ведешь машину странно». «Да, блин, и не заметил, как чуть ли не в транс вошел. Дайте там живца кто-нибудь, а не то врежемся в ближайший столб». Я ожидал погони, думал, что хотя бы одну машину за нами вышлют, но просчитался. Никто не стал нас догонять, потому что я Кимура знал все наперед. На второй день мы сами заехали в ловушку. Воронцов сидел за рулем. Чернота была близко, я это чувствовал. Остальные тоже как-то это поняли. Может, по мне считали, а может, и сами что-то ощущали. Температура в салоне падала. Начинающий элитник пробил дыру в корпусе. Нам повезло, что мы вообще сумели удрать. «Кто-нибудь до этого видел черноту?» – спросил я. «Однажды», – отозвался танк, – «издалека, в бинокль». «Ну, сейчас увидите», – предупредил я. Парни перебрались вперед, чтобы разглядеть получше. Смотреть особо было не на что. Сначала проявилась черная полоска, словно кончик белоснежной простыни окунули в чернила. Затем это пятно начало расползаться все больше и больше, пока не заняло весь горизонт. «Твою мать!» – протянул Воронцов. «Фу!» – фыркнул Варик. «Какое-то выжженное поле, нихера особенного!» «Действуем по плану?» – спросил Салага. «Да», – ответил я. Мы разбили лагерь в полукилометре от черноты, укрыли транспорт маскировочной сетью. Я собирался идти с Воронцом в ближайший кластер за приманкой. Мы решили, что разумнее всего будет использовать методику сектантов, повторить всю процедуру, разве что вместо ни в чем не повинных людей взять парочку трупов. Разумеется, перед этим надо будет проехаться вдоль границы, выбрать подходящее местечко с несколькими укрытиями и подготовить сюрприз для твари. Но все эти мысленные упражнения оказались напрасны. Наши планы решили чуток подкорректировать. Когда мы с Воронцовым вернулись в лагерь, взмыленные с языками на плечах и волокушей с двумя трупами, нас ждал сюрприз. В обшивке трех машин, стоящих возле нашей точки, сразу узнавался почерк цитадельских мастеров. Две точно для вояк сделаны, а вот третья скорее рейдерская. Так оно и оказалось. Хитрый лис Якимура заранее выслал сюда группу. Они патрулировали границу мертвых кластеров на протяжении нескольких километров и ждали нашего появления. Как контрразведчик рассчитал квадрат, в котором мы появимся, неясно. Остается только похлопать его великолепной работе. Надо как-то менее предсказуемым быть, что ли. На этом веселые новости не кончились. К вечеру подъехал Пыр со своей группой. Он взял на себя командование операцией. Самое обидное, что я зря ползал по сугробам и тащил 160 килограмм мяса. Боец из щита привез с собой пленных пещерников. Всю информацию из них уже выбили, и теперь они ждали своей участи. Оказалось, что никакой группы прикрытия нет. Очередная уловка Якимуры, чтобы солдаты увереннее себя чувствовали в бою. Можно было догадаться. Попробуй провести в стелс-режиме несколько тяжело вооруженных бронемашин. Сам контрразведчик возглавил атаку на 100 пещерников. Несколько диверсионных групп должны закинуть к ним на вертолете. И ведь это я предложил подобный вариант на военном совете. Но Якимура сделал вид, что ему идея не понравилась, хотя, видимо, придумал это еще несколько недель назад. Интересно, как там развернутся события? На территории аэропорта погибло 7 человек, 15 тяжело ранены, остальные легко отделались. Пещерников толком посчитать не удалось, но перебили их точно больше трех десятков. Приличная сила по меркам этого участка улья. Найти место для засады оказалось нелегкой задачей. Мы колесили вдоль границы неделю, прежде чем попался нормальный участок. Он представлял собой трехэтажный хозяйственный корпус с прилегающей к нему свалкой автотехники. Тут было все: от мотоцикла «Ява» до комбайна. Сбоку даже имелась выцветшая надпись «Прием цветных металлов», а ниже расценки. Неизвестно, покинет ли скреббер черноту, или нам придется сражаться на его территории, но на всякий случай мы подготовились к обоим исходам встреч. Многоэтажные конструкции из сплющенных машин, сельхозтехники и гор железа распихали так, чтобы между ними мог пробежать квас с гранатометом на плече, в случае чего в этом лабиринте можно будет попытаться замедлить тварь. На крыше постройки по краям установили минометы, в центре станковые противотанковые гранатометы. По бокам от здания встали 4 машины, по 2 с каждой стороны. За ними еще столько же гранатометчиков, образовав вместе со строением что-то похожее на перевернутую трапецию без дна. Таким образом, удастся не зацепить друг друга перекрестным огнем. Вояки, помимо всего прочего, зачем-то взяли с собой противотанковые ракетные комплексы. Да только рядом с чернотой каждый запуск такой ракеты похож на игру в русскую рулетку, если в барабан зарядить сразу 5 патронов. Поэтому с них сняли пусковые элементы и решили подорвать вместе с минами. Мины установили рядом с двумя ломами. Приманку пока не привязывали. Сначала нужно распределить роли и отрепетировать внезапное появление ужасного порождения Стикса. Вдобавок, раз уж меня курирует в таком деле, как охота на эту чудовищную тварь, я решил слегка отыграться и немного задрочить весь личный состав, с пользой для дела, разумеется. Мало ли, что может произойти во время встречи с монстром, и лучше, чтобы каждый из бойцов мог провести на мертвом кластере хотя бы несколько минут. Начали мы с 2-секундной сессии пребывания на черноте и после небольшого отдыха повторяли, увеличивая время нахождения. В ходе отработки боеготовности выяснили, что бойцы распределяются по позициям и подготавливают орудия к стрельбе в течение 2 минут. Этого показателя достаточно, так как появление скребера невозможно не заметить заранее. Чудище красться не умеет. Даже после контузии от близкого взрыва, хочешь не хочешь, а услышишь, как шуршит черный снег под его гладкими боками. Почти все было готово. Мы отработали экстренное отступление в случае тотальной неудачи, нападение стаи во время периметральной миграции, атаку секретного отряда ниндзя-пещерников и вообще все, что только пришло в голову. «Что думаешь?» – спросил меня Пыр вечером 5-го дня после того, как мы встали тут лагерем. «Ты у нас командир, тебе виднее». «Так оно... Только вот я эту тварь не видел». «Я думаю, нет смысла отсрочивать неизбежное. Лучше нам теплый прием не организовать. Выше головы не прыгнешь. Решающим фактором здесь будет не время подготовки гранатомета к стрельбе, а то, не наделает ли боец в штаны во время нажатия пуска». «Тогда завтра утром начнем», – принял решение Пыр. «Ну, мы и начали утром». Повторили ритуал в деталях. Вбили в землю несколько ломов, привязали к железякам трупы, даже костер разожгли и снег в ведре растопили, чтобы поливать тела, пока они льдом не покроются. Может, это крайне важный пункт. Вдруг скребер на запах дыма приходит. На удивление, воспоминания о том, как то же самое делали со мной, не доставляли мне психологического дискомфорта. Даже наоборот, как-то легче стало, когда эту процедуру с мертвецами провернул. Дынь! Я врезал небольшой кувалдой по лому. Дынь! Прошло 15 минут в полной тишине. Все замерли и прислушивались. Не было слышно ни малейшего шороха куртки или скрипа снега под ногой. Наконец Пыр подал голос. «Может, там ритм какой особый нужен?» «Кто его знает? Мне точный порядок не докладывали. Может, его вообще специальным даром подзывают?» Тишина была нарушена, люди отмерли и начали разминать затекшие тела. Я бил по лому каждую минуту, затем каждые 10, потом каждые полчаса, а после каждый час. К вечеру попытки прекратились. Неизвестно, это мы делали что-то неправильно, или скреббер сегодня сытый, а может, ушел в другие края, или его уже кто-нибудь убил, а вдруг он приходит только в определенные точки, и если их не знать, никогда с ним не встретишься. Вариантов уйма. В ожидании прошло 17 дней. Заняться было особо нечем, кроме как боевой подготовкой и космической тренировкой. Так бойцы прозвали выход на черноту. Ну а что, очень даже похоже, когда первый раз ступаешь на нее, ощущение, как будто в центрифугу засунули. Я за это время неплохо освоил дар и теперь мог идти по черноте точно так же, как по обычному кластеру. Только чувствовал, как внутренний резервуар начинает быстрее пустеть, но не так, чтобы критично. Вдобавок я знал, в каком направлении двигаться, чтобы добраться до нормального участка. То есть мне вполне под силу пересечь всю территорию мертвых стабов, перебираясь от островка к островку. В качестве эксперимента я даже прошел несколько километров по черноте. Оказалось, что там, как лебедь, плавающий в нефти, был небольшой треугольный кластер площадью всего-то в сотню квадратных метров. На нем стоял один единственный ларек. На окошке приклеен листок с написанным маркером текстом «Сигарет поштучно нет». «Охренеть! Тебя из каких времен сюда занесло?» Только и подивился я. Вернувшись в лагерь, рассказал об увиденном. Бойцы потом весь вечер это обсуждали. Информационный вакуум он такой. Любую херню будешь со всех сторон обмусоливать. Я не просто так проверял свои способности. Все, кроме моей группы, не очень любили выходить на черноту. Оно и неудивительно. Ощущения ужасные. А вот мы ныряли туда, как в прорубь после бани, а все потому, что не доверяли никому. Мертвые кластеры – наш реальный шанс свалить после убийства Скреббера. «Интересно, а что будет со стылой пиявкой, если забросить ее на черноту?» – спросил я у парней. «Мы развалились в броневике, дырку в корпусе заделали, но хоть обогреватель и выключен, внутри было жарковато». «Распадутся, как и все остальное», – авторитетно заявил Варик. «А мне, кажется, побегут», – сказал Салага. «Они же не умеют», – хохотнул танк. «Научатся». «Тссс», – прижал палец к губам Воронцов. «Слышите?» Я открыл дверь, чтобы лучше доносились звуки с улицы. «Что за херь?» – спросил по рации Пыр. «Это он», – уверенно заявил я. «Это сраное шуршание ни с чем не спутаешь». «По местам! Все по местам!» – заорал командир. Мы быстро распределились, каждый занял свое место. Варик прыгнул за руль и, вопреки инструкциям, запустил движок, чтобы в случае чего рвануть отсюда. Танк встал за пушку, 2.42 крайне хорошо показала себя в аэропорту. «Думается мне, и здесь она не подведет». Воронцов покинул машину, он должен снайперить на крыше. Салага отправился вместе с ним, вооружившись моим АШ-12. Если что-то пойдет не так, они вдвоем нас прикроют и таких дел натворят. Я вышел на улицу и выволок за собой трубу гранатомета. Шагах в 20 впереди и справа от меня занял позицию боец из соседнего экипажа. Он встал на колено за специальное укрытие, зарядил снаряд, положил гранатомет на плечо и вместо того, чтобы взять на прицел точку с приманкой, следил за приближением подземного бугорка. Ладно, хоть палец не на спуске. Я знал, что так стоять не вариант. Еще неизвестно, как скоро явится скребер. Замаешься трубу держать. Мышцы будут затекать, пальцы начнут неметь, глаза слезиться, все зачешется. Поэтому поступил умнее. Заранее подготовил точку для стрельбы из положения лежа. Может производить сам выстрел и не очень удобно, зато без лишней суеты лег и ждешь. «Доложить о готовности», – шепотом вышел на связь Пыр. «Борт один готов, второй готов, стрелок три готов, минометы готовы», – посыпались таким же шепотом доклады. Шорох усиливался, переходя в гул, напоминающий белый шум, словно по трассе мчался обмотанный мишурой гоночный болид. Я тут же мысленно вернулся в тот момент, когда в первый раз увидел скреббера, и меня передернуло от жутких воспоминаний. Едва наваждение от флешбека прошло, получившие нокдаун психики врезали еще раз, уже реальной картинкой чудища.